Глава 16. «Какого ты сорвался? Не мог подождать, пока освобожусь?» Буквально рычал я в телефон, подсознательно радуясь, что Рубен в порядке. «Но это ненадолго, потому что сейчас я до него доберусь и...» «Слушай, он старик, но специально приехал, чтобы встретиться со мной и почтить память матери. А еще я боялся». После последней фразы почти вся злость вылетела из меня и развеялась в воздухе. Конечно, Рубен боится. Все мы немного на нервах. Причем переживаем не за себя, а за близких. Тем более Бобби — фамильяр Лейлы, проводивший с ней почти все время. Я могу забыть дома наряды, косметику, мужа, но только не любимого песика. Вспомнилась мне цитата, приписываемая погибшей. Года 3 назад эти слова мелькали во всех бульварных каналах со сплетнями о знаменитостях. В соцсетях маниакально репостили цитату, даже не меняя фото верховной ведьмы и ее песика, огромного черного волка с голубыми глазами и благородной сединой на морде. Выяснив, где именно встречаются Рубен и Бобби, я рванула туда, сначала отправив координаты Калибу. Учитывая происходящий беспредел, было бы славно, если бы он крутился поблизости и присматривал за встречей. Первым делом я обошла небольшое кафе с улицы, прощупав посетителей и персонал на предмет всяких разных заклинаний. Даже обнаружила парочку отслеживалок. Одну на легкомысленного вида молодом человеке, официанте, скорее всего, поставленную ведьмой по заказу его жены или подружки. Другую на оборотне, но не Бобби. Вторая выглядела повнушительнее, родовая, а не ширпотреб. Еще заметила подозрительного типа, оказавшегося обычным карманником в поисках жертвы. Я даже успела, прежде чем войти в само кафе, предотвратить кражу, пшикнув на вора заклятием липких пальцев. Детская шалость, но сработала отлично. «Знакомься, это моя жена, Элизабет Корьер». С гордостью и пафосом, достойным представления королевы, объявил Рубен, подскакивая при виде меня, отодвигая стул и счастливо улыбаясь. «А это фамильяр моей матери. Роберт Баркер, к вашим услугам, госпожа Элизабет». Бобби и в человеческом облике оказался голубоглазым, красиво поседевшим брюнетом. Несмотря на морщины, он все еще был довольно харизматичен, и посетительницы старше среднего возраста поглядывали на него с интересом. «Мы тут как раз пропажу завещания обсуждаем. Просто в том, которое мать состряпала на скорую руку, чтобы заставить...» «А, неважно». Рубен резко прервался, быстро глянул на меня и перешел к сути. «В нем все мамино состояние отходит Шерил. Не упоминается ни отец, ни Бобби, ни другие члены семьи. Наверное, если бы я продолжил упираться, мама его бы переоформила более вдумчиво. А так...» «Мне непонятно, зачем она оформляла новое, когда можно было просто уничтожить созданное в воспитательных целях», — вклинился в беседу Бобби. «Потому что все было официально. Значит, отменять его следовало официально, через создание следующего завещания», — уверенно ответил Рубен, так как прекрасно ориентировался в юридических вывертах. «Я уже успела выяснить, что он мечтал стать адвокатом по бытовым конфликтам и бракоразводным процессам. Ему нравилось урегулировать споры. Сначала я думала, что он шутит, так как в академии этот регулятор постоянно создавал проблемы. Но, оказывается, еще со средней школы мечтал. Вот только Лейла решила, что адвокат по экономическим преступлениям востребованнее, и отправила Рубена в Армкасловскую экономическую академию. Правда, решающим оказался тот факт, что в АЭА училась я. Значит, надо найти последнее завещание, верно? То, в котором упоминаются все. Как и полагается обычному оборотню, Бобби предпочитал действовать, а не разглагольствовать. «Да, и позаботиться о нашем семейном нотариусе», — напомнил Рубен. «Уверен, у него могут быть проблемы, раз уж они дошли до взрывов». «Каких взрывов?» Тут же сделал стойку Бобби, а я под столом очень осторожно ущипнула своего разболтавшегося мужа за бедро. Фамильяры очень редко предают своих ведьм, но все же знавала я несколько случаев. Опять же, мы не его ведьма, так что чем меньше знает, тем крепче спит. А в его возрасте хороший сон очень важен. Бобби оказался очень сообразительным и сразу понял по моему лицу, что ответа на его вопрос не будет. «Когда я выезжал сюда, господин Лихтман был в полном здравии, насколько это возможно в его возрасте. Правда, у него подходит срок обновления родового защитного заклятия Баркеров от всех болезней». Эдак ненавязчиво выдал очень важную информацию оборотень. И, судя по взгляду, он прекрасно понимал, чем нам всем грозит это обновление. «Госпожи Лейлы нет. Шерил и Рубен для таких мощных заклятий слабоваты. Так что вариант лишь один — Челси, родная тетушка моего мужа, самая заинтересованная в пропаже последнего завещания лицо. После Шерил, разумеется. Но в одиночку справиться с Лейлой она бы не смогла. Ей явно кто-то помогал. Только кто? Вы же заметите, если он это защитное заклятие обновит? Мы с Бобби многозначительно переглянулись. Конечно, такое никто не афишировал, но оборотни, ставшие фамильярами в юности и прожившие со своей ведьмой до старости, отлично чуют ее магию. Мамин Фрэнки как-то пытался мне объяснить, что это такое инстинктивное внутреннее чутье, воспринимаемое почти как запах. Подозреваю, что родовые заклятия тоже как-то ощущаются, но, может, не настолько ярко. Поэтому Бобби обязательно почует перемену в нотариусе и сообщит нам. Если он, конечно, за нас. Вот последнее было под вопросом. Я параноидально подозревала всех из окружения Лейлы и немного Хизер. В ее интересах было помешать объединению двух основных конкурентов. Но какая ей разница, кому достанется все остальное состояние Лейлы? Кстати, а как должно было в итоге распилиться имущество? Я погладила Рубена по пальцам, плотно сжимающим кружку, привлекая его внимание. А то он опять усвистел куда-то из реальности. Основной пакет акций компании переходил Шерил. Но мы с отцом тоже оставались в акционерах и могли рассчитывать на пожизненный доход. Если, конечно, компания не разорится. «Или не объединиться с компанией моей матери», — подсказала я. Мужу и сыну Лейла выбила бы акции и после слияния. Они ничего бы не потеряли. А вот что досталось бы племяннице, непонятно. Но, скорее всего, не обделили бы ее. Большая часть недвижимого имущества переходила к тете, при условии постоянного проживания отца и Бобби на тех же условиях, что и раньше. Заметив, что Рубен запнулся, я снова погладила его по руке, и он благодарно улыбнулся. Отцу мать завещала домик в Таунсихских горах, где они жили первые годы после свадьбы. И еще нам всем должны были выдать доступы к вкладам и ценным бумагам, а Бобби — ящик с золотыми слитками, потому что ему нравилось смотреть на золото. То есть, по сути, большая часть состояния и так уходила Шерил и ее матери. Я нахмурилась и нервно передернула плечами. Возникло странное чувство, что за нами наблюдают, так что на всякий случай я щелкнула пальцами, распыляя заклятие рассеивания внимания, причем направив его по пути упирающегося мне в лопатки взгляда. И тут же обернулась, выискивая, кому из присутствующих сейчас поплохеет. Но официанты по-прежнему уверенно ходили с подносами, посетители спокойно сидели за столиками и вдоль барной стойки. Жаль, но быстро выловить шпиона не удалось. Однако заклятие нашло свою цель. Иначе оно бы вернулось ко мне.